श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем чтение книги «Гауранга. Послание любви», посвященной Шри Чайтанье Махапрабху. Книга эта адресована подросткам, учащимся духовных школ Гурукул, а также всем любителям ведической культуры. Составитель книги Джагадьони Девидаси пишет в предисловии к ней. В книге Гауранга нет места вымыслу и воображению. Она полностью основана на исторических фактах. В основе ее лежат три классические биографии Шри Чайтанье Махапрабху на Бенгале. Шри Чайтанье Бхагавата, Бриндавана Даса Тхакура, Чайтанья Мангала, Лачана Даса и Чайтанья Чаритамрита, Кришнадаса Кавираджа. Поэтому все события этой книги, какими бы удивительными они вам ни показались, достоверны, а действующие лица реальны. Священная река Ганга течет с вершин заснеженных Гималаев. Прежде чем достичь города Навадвипы в Западной Бенгалии, она пересекает равнины Индии на протяжении 1600 миль. На святой земле Навадвипы много храмов. Но один из них стоит на том самом месте, где 500 лет назад был родной дом Шри Чайтаньи. В наши дни тысячи паломников со всего мира ежегодно посещают Навадвипу, чтобы отпраздновать день явления Шри Чайтаньи, точно записанный в исторических хрониках. Жители Индии знают его как юного гения, который без особых усилий побеждал величайших ученых, как молодого революционера, который впервые в Индии организовал движение гражданского неповиновения, как социального реформатора, который приступил к костную индуистскую кастовую систему, как самого отреченного святого, которому поклонялись простые люди, религиозные лидеры и даже цари. И что превыше всего, они знают Шри Чайтанью как совершенного преданного, который благословил мир движением Санкиртаны, совместным воспеванием святых имен Бога. Европа 15-го столетия. Это эпоха Возрождения, которая отвлекла внимание людей от Бога к человеку, от религии к гуманизму, от поисков себя к поискам неисследованных континентов. Но в Индии Шри Чайтанья и его спутники призваны были вновь привлечь людей к Богу, благословляя всех чистой любовью к Всевышнему. Их жизни станут примером бессмертного учения Кришны из Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Это было возрождением бхакти, преданности Господу Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху родился в пятницу, 18 февраля 1486 года в Навадвипе, штат Западная Бенгалия. В тот вечер над Индией случилось полное лунное затмение, и миллионы людей стояли по пояс в водах священных рек, громко воспевая святые имена Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Здесь, в Навадвипе, он вырос и прожил до 24 лет, пока не принял отречение от мира. Исполняя просьбу своей матери, он поселился в Джаганатха-пури. Первые 6 лет после принятия саньясы Шри Чайтанья провел в путешествиях по Южной Индии и во Вриндавану, на землю Кришны. Последующие 18 лет он постоянно оставался в Джаганатха-пури среди своих близких преданных. Каждый день Шри Чайтанья воспевал святые имена и танцевал в храме, наставлял людей, а ночь проводил в маленькой комнатке поблизости. Комната эта называется Гамбхира. Здесь до сих пор хранятся его деревянные сандалии. Шри Чайтанья находился на земле 48 лет. Каждое мгновение его жизни было наполнено нектаром божественной любви. Его деяния возвышены и бесконечны, как деяния Верховного Господа. Их невозможно описать до конца. Наступил 1534 год. Однажды преданные увидели, как он один вошел в храм Кришны. Больше Шри Чайтанья оттуда не выходил. Господь Чайтанья вошел в божество Кришны на алтаре и вернулся в свою вечную духовную обитель, завершив свои игры на этой земле. Хотя духовное наследие Шри Чайтаньи безгранично, после себя он оставил лишь 8 стихов – Шикшаштаку. Но бессмертная культура сознания Кришны, как она представлена Шри Чайтаньей, передавалась от одного поколения к другому через последовательность великих, осознавших себя учителей. Исполняя волю Господа Чайтаньи, они изложили его учение во многих книгах. В наши дни их преемником стал его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада, основатель Ачария Международного общества сознания Кришны. Шрила Прабхупада написал более 60 книг о Господе Чайтанье и о сознании Кришны. Он основал храмы, школы и сельские общины на 6 континентах. По всему миру он установил поклонение Верховному Господу Кришне, открыв 108 храмов, вел традицию шествия колесниц Джаганатхи и раздачу освященной пищи. Именно Шрила Прабхупада вынес сокровищницу любви к Богу за пределы Индии и исполнил предсказание Шри Чайтаньи. «Однажды, — говорил он, — мое святое имя начнут воспевать в каждом городе и каждой деревне этого мира». Сияя великолепием расплавленного золота, Господь Чайтанья не зашел на землю в этот век по своей беспричинной милости. Он гораздо щедрее других воплощений Верховной Личности Господа и даже самого Кришны, потому что свободно раздает то, что еще никто не давал в этом мире – чистую любовь к Богу. Глава первая. Предыстория. На западе Бенгалии, в провинции Катвы, есть небольшая живописная деревня Джаматапура, где более 500 лет назад жил великий преданный Господа Чайтаньи по имени Кришнадас Кавирадж. Он родился и вырос в семье Багиратха Кавираджа и Сунанды Деви. Отец зарабатывал на жизнь врачебной практикой, и поэтому его все называли Кавираджем, то есть доктором. Очень благочестивый и набожный человек, он умер, когда Кришнадасу было всего 6 лет. С раннего детства мальчик не испытывал интереса к мирской жизни. Юношей он принял посвящение у Шрилы Нитьянанды Прабу и скоро обрел духовное просветление. Избегая славы, богатства и женщин, Кавирадж Госвами жил в полном отречении. Кришнадас был уже стар. Он жил со своим младшим братом Шьямадасом и поклонялся божествам Радхи и Кришны, которые стояли у них в доме. Оба были преданными, и святое имя Господа звучало здесь постоянно. В доме всегда собирались вайшнавы. Воспевание длилось днем и ночью. Однажды сюда пригласили Менакитану Рамадаса, великого преданного Господа Нитьянанды. Менакитана был необыкновенной и возвышенной личностью. Он всегда наслаждался нектаром любви к Богу. Как только Менакитана Рамадас появился во внутреннем дворе, все почтительно поклонились ему, но он, казалось, не хотел придавать значение этикету. В безмятежной радости Менакитана стал поднимать вайшнавов за плечи. Кто-то чувствовал теплоту его мягкой руки, а кто-то — легкое прикосновение флейты. Стоило посмотреть ему в лицо, как слезы застилали глаза, потому что Менакитана утопал в слезах великой любви к Господу. В неописуемом блаженстве повторял он святое имя Господа Нитьянанды. Он то замирал, то трепетал от духовных переживаний и взывал к Господу Нитьянанде с такой любовью, что повергал людей в глубокое изумление. Появление Менакитаны Рамадаса никого не оставило равнодушным. Среди преданных царила атмосфера чудесного духовного праздника. От Менакитаны невозможно было отвести взгляда. Его заразительная преданность захватывала каждого. И только Гунарнава Мишра не шелохнулся, чтобы поприветствовать необычного гостя. Почтенный брахман служил алтарю, не проявляя никакого интереса к происходящему. Чистый преданный Господа является непосредственным представителем Бога, самым дорогим Его слугой. Выражая почтение такой возвышенной личности, люди выражают почтение самому Богу. Поэтому поведение Шри Гунарнавы Мишры можно было объяснить только тем, что он не испытывал большого уважения к Господу Нитьянанде. Рамадас заметил холодность брахмана, и лицо его на мгновение омрачилось. Еще никто из вайшнавов не проявлял Господу такого оскорбительного пренебрежения. Уж лучше бы отвергли и презрели его самого, Рамадаса, чем Шрилу Нитьянанду. «Я вижу здесь второго Рамахаршану Суту», — обронил Минакитана, но, не желая обострять ситуацию, снова предался воспеванию святых имен. Как ни в чем не бывало, он танцевал и пел, от души прославляя Господа Нитьянанду, а брахман невозмутимо продолжал заниматься своим делом. «Действительно, Рамахаршана», — подумал про себя Кришнадас, наблюдая за размеренными движениями Гунарнавы, его напряженно сосредоточенным лицом. Он тоже не поднялся со своей вьяса-асаны, когда в собрании мудрецов на Имишарани появился господь Баларама. Ну что ж, он понес справедливое наказание за свою гордыню. Сладостная киртана то разгоралась, то затихала, и Рамадас одаривал преданных своими благословениями. Когда он приблизился к Шьямадасу, младшему брату Кавираджа, тот вдруг стал грубить и спорить с Рамадасом. Он говорил: «Я называю себя вечным рабом Шри Чайтаньи, но кто такой Нитьянанда? Зачем называть его Богом?» В ответ на поток невежественной брани Шри Минакитена молчал. Однако глаза его были полны такого отчаяния и боли, словно его лишали жизни. Слышать оскорбление Господа Нитьянанды было нестерпимо для него. «Дорогой брат!» — вмешался тут же Кришнадас. «Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда неразличны, они словно одно целое. Если не веришь в Господа Нитьянанду, ты без сомнения падешь. Ты принимаешь одного и не уважаешь другого. Это очень неразумно. Невозможно принять лишь половину курицы, отвергнув другую ее часть. Уж лучше быть вовсе неверующим, чем лицемером, который утверждает, что верит в Чайтанью, но при этом отвергает Нитьянанду». Однако слова эти не вразумили завистливого глупца, что окончательно рассердило Рамадаса. В гневе он сломал свою флейту и покинул место, где хулили его Господа. Вскоре после этого случая Шьямадас пал. Он оставил движение санкиртаны Господа Чайтаньи. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Гауранга «Послание любви» вы сможете послушать завтра в то же время.